Глава 37. Давно я не просыпалась в таком замечательном настроении. Когда Талия привычно подняла жалюзи в моей спальне, я сладко потянулась, улыбнулась и открыла глаза. Кажется, впервые за долгое время не испытывая ни малейшего сожаления о том, что оказалось в этом мире. Первое, что мне бросилось в глаза, пушисто-чешуйчатая попа и хвост со стрелочкой, который лежал на моем запястье. Зверь таким образом выражал протест против суровых воспитательных мер, предпринятых вчера. Для начала мы его забыли в кабинете Дариана. Ужин затянулся, время пролетело как-то совершенно незаметно, потому что у моего случайного супруга обнаружилось демоническое чувство юмора, и я, кажется, в жизни столько не смеялась. Поэтому, когда мы вспомнили о звере, дело было уже ближе к ночи, а в кабинете Дариана обнаружился погрызанный стол, спаленные скучающим радаренком важные документы и пятно на императорском кресле. Меня это в очередной раз рассмешило, а вот супруга нет. Поэтому зверь был пойман за шкирку. Мне же пришлось его отбивать у императора и забирать к себе. Но психологическая травма у животного уже состоялась, поэтому сегодня мне демонстрировали задницу и хвост. «Доброе утро, моя госпожа!» — поприветствовала меня Талия. «Лила!» Напомнила я, сгребая недовольного зверя в охапку и целуя в нос. «Мы же договорились». Служанка как-то странно на меня посмотрела, но потом пробормотала. «Да-да, я забыла». Зверь замахал лапами, но я снова чмокнула его в нос. Еще и еще. И только после этого обнаружила новый огромный букет, стоящий у окна. Его пришлось поставить в напольную вазу. Настолько большим он был. Алые бутоны еще не раскрылись, но даже сейчас это была невероятная красота. Может, это глупо, но в этот момент я почувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Да здесь не нужно было обладать выдающимися умственными способностями, чтобы понять, что я слегка запала на своего мужа. Назовем это так. Но по сравнению с тем упертым демоном, каким я его увидела впервые, сейчас Дариан стал совсем другим. Даже в том, когда я вчера спросила его об обещанном интервью, он сначала нахмурился, а потом ответил: «Я не против. Но пусть все организует Кабер, и он будет на нем присутствовать». Против Кабера я тоже ничего не имела, поэтому с радостью согласилась. Единственным, о чем я в конечном итоге умолчала, точнее, о ком, оставался маркиз Грес. Но я решила оставить его в покое. Мне не хотелось портить такой чудесный вечер. К тому же это была просто встреча в парке. На глазах у Натаниэля и журналистки, между прочим, а не какое-то там тайное свидание, на котором мы секретничали. Да ну его на самом деле. Маркиз, конечно, мужчина видный, но точно не моих грез. Пусть кому-нибудь другому снится. А мне вот, например, сегодня приснился мой муж. В таком, мягко говоря, откровенном сне, с высоким рейтингом, при воспоминании о котором даже у меня, современной женщины, слегка заолели щеки. К счастью, Талия напомнила о своем присутствии. «Что вы хотите на завтрак, ваша Лилла?» Я перечислила несколько пунктов любимых блюд, а потом посмотрела на зверя. «Ну, а тебе чего? Мы его уже покормили». Тут же отозвалась Талия. «Уже? И после этого ты все равно показываешь мне задницу?» У Талии округлились глаза. Видимо, слово «задница» в исполнении императрицы ее очень сильно впечатлило. Я же почесала Раодаренку шею, а он недовольно чихнул, фыркнул дымом и снова развернулся ко мне попой. «Еще господин Кабер спрашивал, когда к вам сегодня можно прийти, обсудить предстоящее интервью». «Да сразу после завтрака и можно», — отозвалась я, вылезая из постели. Набросила халат поверх легкой пижамки и посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрела абсолютно счастливая Лилла. Хотя это уже не Лилла, это я. Наверное, сейчас я как никогда осознала этот момент. Это мое новое я, моя новая жизнь. И она, кажется, становится прекрасна. «Хорошо, я ему передам». Тут же отозвалась служанка и вышла, оставив нас со зверем. «Не дуйся», — сказала я ему. «Это не я тебя вчера за шкирку таскала и рычала на тебя. Кроме того, ты заслужил, испортил важные документы, императорское кресло». Вспомнив выражение Дариана, когда он все это увидел, я почувствовала, как уголки губ снова разъезжаются в стороны. А еще вдруг поняла, что я совсем не против нового свидания и, возможно, его продолжения в стиле моего сна. На этой опасной мысли я убежала в ванную освежиться и охладиться, потому что до вечера времени еще много, а жаркие мысли бродят уже сейчас.